Прежде чем я успела ответить, сзади по ступеням громко затопали. От толчка в плечо я списком отпрянула и вскинула руки, защищая голову. «Дженна!» — мать нежно взяла меня за запястье и заставила опустить руки. «Ты сама не своя, постоянно на грани срыва. Я только хочу, чтобы ты снова стала счастливой. Начинай жить!» «Я тоже этого хочу». Эмоции грозили перехлестнуть через край. «Я благодарна, что получила второй шанс, правда, но...» «Понимаю, тебе очень тяжело. Но если ты в понедельник пойдешь на работу, а ты знаешь, я считаю это преждевременным, тебе потребуется как-то снимать напряжение. Уж слишком много ты принимаешь таблеток. Давай просто заглянем внутрь, поищем им естественную альтернативу». «Хорошо». Мой голос прозвучал неуверенно, и мать, взяв меня под руку, увлекла в здание. «Бум!» Я похолодела от звука гонга, который со всей силой отозвался в моей голове. Зал был заставлен столами на козлах, гнувшихся и поскрипывающих под тяжестью серебряных украшений и груд книг, обложки которых все как одна обещали перемены в жизни. Поджав губы, я пробиралась вдоль ряда висящих на металлической перекладине ярких платьев. В воздухе стоял дымок от курящихся благовоний, ноздри щекотал запах сандалового дерева. Мое внимание привлекла юбка с эластичным поясом. Я сняла ее с вешалки и приложила к себе. Подол скользнул по лодыжкам. Мне срочно требовались новые вещи. На диете, самой полезной, какая только может быть, я прибавила почти 12 килограммов. На последнем приеме доктор Капур в ответ на мои жалобы убежденно заявил, что моя диета — это мое лечение, что она небольшая цена за жизнь. Мне стало стыдно, что я вообще упомянула об этом. Но такие юбки все-таки не мой стиль. Обычно я ношу джинсы. В прошлом году я решила примерить на себя новый дерзкий образ, но когда нацепила блестящие леггинсы из стоп-шопа, Рэйчел чуть не лопнула от смеха. Я улыбнулась и пожалела, что ее нет рядом. Мама, изучая программку, украдкой косилась на меня. «Во втором кабинете принимает экстрасенс. Заглянем?» Ничего ужаснее я не могла себе представить, но понимала, что мать обрадуется, если я соглашусь. В конце концов, визит к экстрасенсу мне никак не повредит. К двери второго кабинета был приколот лист размером А4 с выведенными синей шариковой ручкой словами «Не беспокоить». Я привалилась к стене, а мать наставляла меня, предупреждая, чтобы я не сообщала экстрасенсу ничего слишком личного. Наконец, дверь распахнулась, и из кабинета вывалилась широко улыбающаяся девица лет 20. Мать сжала мне руку. Ее ладонь показалась мне горячей и липкой, и я решила, что она воспринимает наш приход сюда слишком серьезно. Оставалось надеяться, что цыганка Ли, или как она там себя называет, отнесется ко мне с теплотой. В комнате было светло. Женщина, поманившая нас к себе, была не намного старше меня. На голове роскошная копна золотистых волос, кремовая блузка пестрела маленькими красными бабочками. Я была разочарована, ожидала чего-нибудь более экзотического. Свечи, магический кристалл, на худой конец карты Таро. «Будьте любезны, садитесь». Женщина указала на стулья пальцами с острыми акриловыми ногтями. «Меня зовут Фиона». Мы с матерью переглянулись, и я почувствовала, что она сомневается, стоит ли нам называть наши настоящие имена. Я подавила смешок, вспомнив, как мы с Рэйчел, изображая порнозвезд, придумали себе имена, составив их из кличек наших первых домашних животных и названий улиц, на которых выросли. У меня получилась «Шелковая королева», у нее «Туманный замок». «Вы в первый раз?» — спросила Фиона. «Да». Мама послала в мою сторону особенный взгляд. Такой, каким владеют все матери, я взяла себя в руки. «Я Дафна, а это моя дочь Дженна». «Очень приятно. Я экстрасенс. Представляете, что это такое?» «Общаетесь с умершими?» — предположила мама, и я невольно закатила глаза. «Не совсем». Я с помощью интуиции настраиваюсь на энергии людей или предметов и ощущаю окружающее вас духовное поле. С кого начнем? Мы пришли к вам ради Дженны. Мать скинула с плеч кардиган и подалась вперед. Со мной все в порядке. Фиона на секунду закрыла глаза, затем впилась в меня взглядом, от которого у меня вспыхнули щеки. Недавно вам пришлось подвергнуться серьезному испытанию. Я кивнула. Ее слова не произвели на меня особого впечатления. Любой человек подвергается каким-либо испытаниям, теряет близких. Поджав губы, я решила ничего и не сообщать, и уж, конечно, не упоминать имени Сэма. «Вы недавно болели», — продолжала Фиона, а я, подавив вздох, подумала, что каждого недавно мог донимать кашель или мучить простуда, или, по крайней мере, мигрени. Мысли уходили в сторону, я прикидывала, что мы будем есть на обед, когда все это закончится. «Дженна, вы одна из близнецов?» Я удивленно посмотрела на мать. Мне об этом ничего не известно. У вас были основания полагать, что существовал второй плод? Этот вопрос Фиона адресовала не мне, а матери. «Нет, никогда», — ответила та. Фиона нахмурилась. «Я определенно ощущаю две энергии. Обычно это наблюдается, если имеешь дело с однополыми близнецами. Впечатление такое, словно борются две личности». Мое новое сердце ёкнуло в груди. «Это другая энергия, женская или мужская?» — спросила я. «Определенно женская», — отозвалась экстрасенс. Я невольно наклонилась на стуле вперед. Неужели она говорит о доноре? «Смешно, согласитесь». Прикусив губу, я размышляла, стоит ли сказать ей о трансплантации. «Может, речь идет о ее бабушке?» — предположила мама. Меня охватила досада. Разумеется, она говорит об ушедшей жизни бабушки. Я выругала себя за то, что слишком легко поверила в особый дар Фионы. «Нет», — возразила та, — «это сущность моложе и сильнее». «Что же это такое?» За окном темные облака, закрыв солнце, превратили день в ночь. Я поежилась. Фиона потянулась ко мне, взяла за руку. Я ощутила словно удар током и покалывание в пальцах. Я попыталась отнять руку, но она только усилила хватку. Ее ярко-красные ногти впились мне в кожу. Когда она коснулась меня, мое зрение стало затуманиваться, а комната проваливаться в пустоту, пока я не оказалась во тьме. «Где я?» Послышались крики. Сердце гулко колотилось, на лице выступил пот. Впереди возникла тень, появилось ощущение, что меня трясут. Я испугалась, очень испугалась.